Глава 28. «Ай-яй-яй!» — стоя над ним, проговорил я. «Правду, что ли, говорят, что пороть детей непедагогично, и толку от этого мало? Может, тебе просто лоботомию сделать, а?» Валяющийся у меня в ногах Дорофеев-младший затрясся. Вряд ли ему было известно значение слова «лоботомия». Да и терять дураку объективно нечего. Просто, видимо, мое присутствие так влияло. А может, кинжал, который я вытащил из ножен? «Я не виноват», — глядя на кинжал, всхлипнул Дорофеев. «Ну, ясный день. Виноватых в таких делах в принципе днем с огнем не сыщешь. Кого ни копни, трудное детство и глубокая психологическая травма. Мальчишки в школе обзывались, девочки не давали, папа айфон не купил. Было, в общем, из-за чего озлобиться. И почему я не удивляюсь?» «Я не виноват, правда. Клянусь, меня заставили». «Что заставили?» «Ну, вот это». «Блин, прибью. Что это?» Слово за слово стало ясно, что Дорофеев-младший оказался тут с целью выяснения, не попался ли кто в расставленные ловушки. Наше копошение заметил еще издали, обрадовался, решил, что дичи привалило богато, прибавил ходу. Когда увидел Егора, а потом и меня, было уже поздно. Захар увидел его. «Откуда ты узнал, что здесь ловушки?» «Колдун сюда привел. Велел место запомнить и каждый день ходить проверять. Ежели увижу, что попался кто, бежать к нему». «Угу. Ну, допустим. Только вот знаешь, какая ерунда? Колдуна-то я убил. Вот этот самый меч вогнал между глаз. Я тронул рукоять за плечами. Тушу испепелил, кости сдал и даже деньги уже пропил. Внимание, вопрос. Каким таким неизвестным науке способом твой колдун восстал из мертвых?» «Да кто не мой колдун был? Другой! Когда папаша мне рассказал, что того колдуна ты зарубил, я, ей-богу, плясать хотел от счастья. И папаша поклялся, что к нечисти больше на пушечный выстрел не подойду. А этот сам меня поймал. Я вечером из деревни шел к имению. Верхом-то не езжу теперь, папаша запретил. Да и сидеть пока не больно удобно, все больше стою. И вот иду я, значит, по дороге. Уже почти к воротам подошел. И вдруг он из-за дерева выходит. Я думал, помру со страху. Решил, что это тот колдун ожил, которого ты зарубил. Только когда он заговорил, понял, что другой. Ты, говорит, что же думал? Ежели хозяин твой погиб, то и долги возвращать не надо. Уговор между вами был? Был. Стало быть, пока условия не выполнишь, не свободен ты. Испепелю тебя на месте и в своем праве буду». «Ишь ты», — хмыкнул я, — «какая юридически подкованная нечисть пошла. Права наизусть знают. А поверенного этот хмырь с собой не привел случайно?» Дорофеев вздохнул. «Смешно тебе. А я, знаешь, как напугался? Аж поджилки затряслись». «Догадываюсь. То, что ты трус, с первого взгляда срисовал». «Я не трус». «Угу. Но отказать не посмел». «Ну, он же сказал, испепелит». «А ты как хотел?» «Нечисть, дело такое. Раз прогнулся, потом тебя до самой смерти гнобить будут». «Он сказал, что это в последний раз». «Да не все так говорят. Завтра деньги принесешь, больше бить не будем. Ладно, где, говоришь, колдун-то? Показать можешь?» Дорофеев снова затрясся. «Может», — ласково пообещала земляна. И присела на корточки рядом с ним. «Он хороший мальчик. Он все покажет». Вытащила из чехла кривой охотничий нож. «Погоди, не кошмарь попусту». Я задумался. «Узнать, где обитает колдун, дело, конечно, хорошее. Только дальше-то что? Потащимся к избе, наверняка в сигнализацию вляпаемся. Вспомните, как в прошлый раз было. Паутина там, прочая хренотень. Не, не надо нам к колдуну». «А что делать?» «Этого в болоте утопить», — кивнул я на Дорофеева. «Колдун подождет засланца. Не дождется. Да потопает сам ловушки проверять. Тут-то мы его и встретим. С музыкой. Врасплох». «Не надо!» — завизжал Дорофеев. «Не надо топить! Не губите!» «А что тогда? Папе рассказать о твоих новых подвигах?» «Лучше утопите!» — моментально переключился Дорофеев. «Лучше сам утоплюсь!» Ох, и закошмарил же папашка сына. Ну, понять можно. Если бы мой сын спутался с колдуном, я бы, наверное, тоже не посмотрел, что телесные наказания не педагогичны. Короче, оборвал я скулёж графского сынка. Бежишь сейчас к колдуну и докладываешь. Что докладывать? Выпучил тот глаза. Правду, что пришел силки проверить, а тут я, злой как черт. На этом подробности заканчиваются. А Дорофеев не отдуплял. Так он же сюда придет. Ну и пусть приходит. Потрещим о том о сём. Ты, главное, запомни, силки проверил, обнаружил Владимира Давыдова. И с ним еще мужик какой-то деревенский. А если вдруг что не так, можешь сразу из дома бежать, потому что папе твоему я полный расклад выдам. Понял? Бегом исполнять. Ускоренный животворящим пинком Дорофеев усвистал. А я повернулся к своим ребятам. Ну что, время у нас есть. Будем готовиться к встрече дорогого гостя. На берегу болота остались только мы с Ефимом. Сели на те места, где точно были колдуновские ловушки, и стали изображать удрученных своей участью пленников. Обломки ветки убрали куда подальше, ту палку, которую я тыкал в одну из ловушек, тоже. Все остальные попрятались в засаду. Разумеется, для начала понаставив собственных ловушек. Земляна, как самая старшая по рангу, она была пятидесятницей, скостовала несколько отсроченных заморозок четвертого уровня. Колдуна они, конечно, в ледяную глыбу не превратят, но существенно замедлят его движение, а также нейронные импульсы. И тут главное не терять времени. Егор дополнил букет несколькими отсроченными костомолками. Сильно упарываться не стали, каждый отсроченный знак забирал силы, которые восстанавливались небыстро. Так что сочли разумным соблюсти баланс, чтобы осталось на потенциальную битву. И теперь оставалось только ждать. Эта перспектива никого, кроме комаров, не радовала. Эти зато радостно звенели вокруг. Ефим то и дело хлопал себя по шее или по лбу. Я поначалу составлял ему компанию, а потом скостовал доспехи и успокоился. В конце концов, если у тебя есть преимущество, а ты им не пользуешься, дурак ты и больше ничего. Ефим посмотрел на солнце. Утренние облака растащило, небо очистилось, и солнце просматривалось за кронами деревьев отлично. «Час дня», — сказал я. Мои внутренние часы работали без сбоев. «Так это... обедать пора!» — обрадовался Ефим. «Дозволите?» Он подтащил к себе заплечный мешок. «Да кушай на здоровье, пока колдун аппетит не испортил». Сам я голода не испытывал. Тетка Наталья, как обычно, накормила так, что, казалось, до следующей недели не проголодаюсь. «А сколько нам того колдуна дожидаться-то?» «Сколько-сколько?» «Да пес его знает. По моим прикидкам, передать работодателю благую весть Дорофеев уже должен был успеть. Вопрос, как отреагировал работодатель?» Я снова взглянул на солнце. Оно сияло уверенно, как будто с каждой минутой все ярче. А нечисть — твари ночные. То есть они, конечно, могут существовать и при дневном свете. Высокоуровневые даже без особых проблем для здоровья. Но не любят. Их время — ночь. Ночью твари сильнее, чем днем. Этот факт считается научно доказанным. Спрашивается, будь я колдуном, что бы стал делать? Поломился бы с рычником вытаскивать из ловушек вожделенную дичь? Или спокойно подождал бы, пока эта дичь обессилит, пытаясь выбраться, а для самого меня настанет комфортное время суток? Спят колдуны, в принципе, или нет, черт их знает. Но каким-то образом силы наверняка восстанавливают. Логично предположить, что делают это днем. А вот ближе к ночи, когда солнце сядет, можно уже развлекаться в полный рост. То есть, по логике, ждать колдуна раньше, чем вокруг стемнеет, вряд ли стоит. Я задумался. Не давала покоя мысль, что к визиту колдуна мы все же подготовились недостаточно. Ловушки — дело, безусловно, хорошее. Только вот ловушки ловушками, а охотников нас тут всего 3,5. Это если с Захаром считать. А в прошлый раз было 8,5, если опять же считать с тем же Захаром. При том, что прошлый колдун был определенно пожиже нынешнего. Этот же, если судить хотя бы по уровню западней, которые оставил, ясно, что пацан серьезный. И тут уж, как говорится, большому кораблю большую торпеду, которую надо бы где-то взять. Вопрос — где? Из воздуха однозначно не получится. А все сюрпризы, что имеются в нашем распоряжении, мы и так уже выкрутили на полную. «Угостишься?» Ефим протянул мне сваренную в кожуре картофелину. «Нет, спасибо. Пока еще завтрак перевариваю». Я поднялся. «Посиди-ка здесь, я быстро». «Куда ты?» — испугался Ефим. «Да идейка одна нарисовалась». «Чудишь!» — неодобрительно покачал головой Егор, выслушав меня. «А ежели пока мы с тобой в поречье прохлаждаться будем, колдун как раз и притопает. И кому его встречать? Одной земляне?» «Почему одной? Я тоже тут», — сунулся Захар. «Ну да. С тобой-то, конечно, легче будет. Колдуна одним плевком одолеете». Захар насупился. «Если колдун придет, пока нас не будет, значит, я ни хрена не понимаю в нечисти», — отрезал я. «Сколько лет ты в охотниках?» «Третий десяток разменял. И часто на твоей памяти колдуны при свете дня шарахались?» «Ни разу». «Вот. А до темноты мы не то что в поречье, в Питер смотаться успеем». «Да с чего ты взял, что...» «С того, что знание — сила. И если есть хоть призрачная возможность почерпнуть где-то знаний, чтобы обрести силу, этой возможностью надо пользоваться». «Ступайте», — вдруг поддержала меня земляна. «У Владимира котелок крепко варит. Особенно по части такого, чего никто прежде не делал. Если колдун вдруг и правда без вас появится, мы сбежим, да и все. Я знаком обоих утащить могу. И Ефима, и Захарку». Егор вздохнул, но больше спорить не стал. Поднялся, ухватил меня за плечо и начертил знак. Через секунду мы стояли перед трактиром Федора. «Жди здесь», — сказал я Егору. «Квасу пока попей». И быстрым шагом двинул в знакомом направлении. Объяснять швейцару у дверей благородного собрания, кто я такой, к счастью, не пришлось. Запомнил меня, видимо. Пропустил без проблем. Хотя по лицу было ясно, что удивился раннему визиту. Благородные господа, как известно, об эту пору только завтракать садятся. Я поднялся по парадной лестнице. Двери библиотеки были закрыты, но не заперты. Внутрь я вошел без проблем. И тут же выхватил меч. Машинально обретенные в новом мире рефлексы начали срабатывать раньше, чем успевал подумать. Стоящий у книжного шкафа человек побледнел и рухнул на колени. Прикрыл голову руками. Одет он был так, как одевались местные клерки. Простого покроя камзол без пузументов, рубашка без кружевных манжет и пышные манишки. Лысоватый, щупленький, в общем, такой себе враг. «Сорян», — буркнул я, убирая меч в ножны. «Не ожидал здесь в такую рань кого-то встретить. Да вставай, не бойся. Ты кто?» «Писарь», — не спеша подниматься, дрожащим голосом отозвался клерк. «Направлен сюда его превосходительством, господином Абрамовым, для составления библиотечного каталога. По просьбе его сиятельства, господина Дубовицкого. Уж который день работаю». «Точно», — вспомнил я. «Дубовицкий хвастался, что занимается восстановлением культурного фонда. Отлично. Ты-то мне и нужен». «Вот», — сказал писарь, подведя меня к шкафу, стоящему особняком. «Если я вас правильно понял, то искомое может быть только здесь. Во всех остальных шкафах подобное не содержится». «Ого». Я открыл стеклянную дверцу. Книг на полках стояло немного, едва ли два десятка. Но все они размером и толщиной напоминали справочник, который лежал сейчас на столе в моей башне. С той лишь разницей, что справочник хранили бережно. А с этими книгами будто от врагов оборонялись. А может, нападали на врага с ними в руках, такой вариант исключать тоже нельзя. Деревянные обложки на каких-то книгах хранили следы от огня и стрел, на каких-то вовсе были расколоты, уцелел лишь небольшой кусочек у самого переплета. Пара книг вовсе без обложек. И без изрядной части страниц тоже многие. Два фолианта выглядели так, будто их выхватили из огня, причем в момент, когда гореть было уже особо нечему. «Что это с ними?» — ткнув пальцем в книги, спросил я у писаря. «В городе боеприпасы закончились? Или дрова?» Писарь опасливо покосился на мою перчатку, но ответил: «Эти книги изымали у охотников. В некоторых случаях эти люди оказывали сопротивление. «Верю», — хмыкнул я. «Эти люди могут». «А зачем изымали?» «О, то было очень давно. Я слышал, что знания, содержащиеся в книгах, в ту пору считались смертельно опасными. Слишком много охотников гибло, применяя их». «Ясно. Ну, круто, чё. Хранить источник знаний вдали от тех немногих людей, которые единственные в мире обладают способностью их применять. Гениальная стратегия, ничего не скажешь». Я взял справочник, выглядевший наиболее уцелевшим. «Ого! С первых страниц стало понятно, что это не букварь, который выдал мне Прохор. Это уже что-то для старшей школы, если не для высшей. Владение знаками, указанными тут, предполагало ранг не ниже боярина. Я принялся перебирать остальные книги. В целом, похожая картина. Знаков до черта, но воспользоваться ими я смогу не скоро. Ну же, удача, повернись ко мне нужным местом». Есть. Один из обугленных огрызков содержал, кажется, то, что подходило мне по рангу. Впритык, но подходило. Я быстро пролистал оставшиеся книги и пришел к неутешительному выводу. Делать мне тут пока что нечего. Сначала надо дорасти хотя бы до витязя. Ну, логично, в общем-то. Простецкие знания отбирать и прятать никто бы не стал. Я вернулся к обугленным страницам. Выбор для моего ранга был не так уж и велик. И в распоряжении у меня 32 родии. По меркам того справочника, что лежит дома на столе, количество вполне приличное. Здесь же следующая ступень. С 30 родий знаки только начинаются. Есть, конечно, вариант утащить справочник в трактир и показать Егору. Может, он сумеет открыть больше, чем я. Или земляна сумеет. Может. А может и нет. С чего я взял, что у Егора или земляны есть в распоряжении свободные родии? Насколько я успел понять, полученные силы охотники не копили. Наоборот, стремились потратить как можно быстрее. При их-то профессии, когда каждый твой день может стать последним, и накопленное ты уж точно не передашь по наследству, разумный и оправданный подход. А еще не исключен вариант, что ни у меня, ни у Егора или земляны вообще ничего не получится. То, что осталось от страниц фолианта, выглядит крайне плачевно. Не факт, что выбранный нами знак вообще сработает, просто потому, что в нем недостает крохотной черточки, уничтоженной огнем. И что тогда делать, спрашивается? Возвращаться сюда? «Вот что, дружище», — обратился я к писарю, — «шел бы ты пока куда-нибудь, передохнул бы». «Но, с вашего позволения, я... Его превосходительство приказывали...» «Я собираюсь прямо сейчас применить то, из-за чего эти книги изымались у охотников. Уверен, что хочешь присутствовать?» В следующий миг писаря как ветром сдуло. «Сообразительный попался, молодец». «Аристократам быть удобно, ничего не скажешь. Ни единого вопроса, с какого это рожна я собираюсь так вот запросто юзать музейные экспонаты, находясь при этом в публичной библиотеке. Кстати, о библиотеках. По-хорошему, и мне свалить бы отсюда, чтобы не разнести ненароком здание до фундамента. Но и уходить далеко не хочется. Если знак, который выбрал, не сработает, придется копаться в справочниках дальше, в надежде, что ухитрился-таки проглядеть что-то подходящее. Во! Мой взгляд упал на стеклянную дверь, ведущую на балкон. Отлично! Туда-то мне и надо!» Балкон выходил во внутренний двор. Внизу зеленел небольшой ухоженный садик с цветущими деревьями и посыпанными песком дорожками. Посреди сада журчал небольшой фонтан. На краю каменной чаши чирикали воробьи. В саду никого не было. Если не считать ободранного кота, подбирающегося к воробьям. Прекрасно. То, что нужно. Я вытащил меч и начертил знак. Долбануло меня крепко. И 30 родий улетучились, как не было. А больше не произошло ничего. Все те же воробьи, сидящие на краю каменной чаши, все тот же кот, застывший в прыжке, повисший в воздухе в полуметре от воробьев. Черт! Я подождал. Кот продолжал висеть в воздухе. Воробьи сидели на краю чаши, как прибитые, Ни один не шелохнулся. «Есть!» — выдохнул я. Сунул за пазуху обугленный справочник и прыгнул с балкона вниз. «Со второго-то этажа, что там прыгать?» «Ну?» — встретил меня Егор. В трактир заходить он не стал. Так и сидел на крыльце на ступеньках. Я вытащил из-за пазухи добычу. «Ого!» Глаза у Егора округлились. «Где взял?» «В библиотеке, по абонементу. Давай, заводи 0Т мотор. На месте всем все расскажу, чтобы два раза не вставать». Через 2 минуты мы вернулись на болото. «Долго как!» — упрекнула земляна. «Ну, прости! Получение знаний — процесс не быстрый. Это тебе не мечом махать». «Раздобыл, что хотел?» «Ага». Я снова вытащил справочник. Глаза у земляны округлились так же, как перед тем у Егора. «Знак я уже получил». «Вот этот», — я показал на знак. Егор и земляна, присмотревшись к рисунку, взглянули на меня с уважением. «Богато», — одобрил Захар, который вряд ли что-то понял, но отбиваться от коллектива не хотел. «Ваше сиятельство», — позвал вдруг Ефим. Он сидел в отдалении. Смирно дожидался меня там, где я велел. Голос прозвучал странно, как будто жалобно. Я насторожился. «Что?» «Зябко мне. Лихорадить начало. Дозвольте...» Ефим не договорил. Начал валиться вперед с бревна, на котором сидел. Я бросился к нему, подхватил, не позволил упасть, переспросил. «Зябко?» Полчаса назад, когда шел по поречью, солнце припекало так, что выбрал затененную сторону улицы. Здесь, конечно, не улица, тени хватает, но солнце... Я поднял голову и увидел, что небо снова заволокли облака, которые стремительно, прямо на глазах, превращались в тучи. Я понял, что Ефим прав. Самому вдруг стало холодно, да и в целом как-то не по себе. Голова Ефима уткнулась мне в бок. Мужика, который 3 часа назад выглядел здоровее здорового, и впрямь трясло от озноба. Поднялся вдруг ветер, деревья вокруг зашумели. Означать все это могло лишь одно. «Идет», — сказал я.